1566, 19 апреля. Только берегите себя, ибо худшая часть пути кончилась. Можно знать, что химозной в этих местах не имеет силы. У Русвати было томительно вспомнить воплощение друидическое, когда она защищала солнечное знание от нападок извращенного христианства. Была избранную матерью друидов. Что означает мертвый ребенок? Это символическое дитя, в знак отречения от земли, от продолжения обычного рождения. Было ли это время упадка знаний друидов? Когда мы уходили, это был срок, не упадок. Был ли учитель друидом? Да. Главным жрецом? Да. Знала ли я учителя в этом воплощении? В духе. Ночь на 20 апреля. Стоячая смерть. Апология великого Штейна. Мы наблюдаем возвращение к первичным формам. Ночь на 21. Урусвати, через 2-3 года будешь в моем раю. 1567, 21 апреля. Потому, говорю, в Урусвати, городе знания, первым будет целебный питомник. Советую поручить внешние действия Фуяме, я буду за ним. Вижу пандита для Удраи, советую Людмиле понять ценность учения учителей, может быть полезной. Ночь на 23 апреля. Целый день ощущала болезненное горение в темени. Как только легла в постель, начали действовать переменные токи, справа голубой и розовый слева. Также видела световые пятна, синие, пурпуровые и золотисто-серебряные. Приду и скажу, сядь и слушай. Я так счастлива, что мне это удалось. Казалось, мой голос. The Great Event of the 2nd of Sept, 1928. Примечание. Великое событие 2 сентября 1928. Английский. Радуйся, Урусвати. 1568. 23 апреля. Что означает «стоячая смерть»? Не признавших нас, неотступная гибель. Я слышала свой голос, говоривший «Я так счастлива, что мне удалось». Даст ли владыка объяснение? Ибо удалось помочь владыкам в Агни-йоге. Что означает смерть Троцкого? Его гонят. Мы замечаем возвращение к первичным формам. В земных делах. Ночь на 24-е. Лежала короткое время с закрытыми глазами на левом боку, приоткрыв их слегка. Увидела яркий золотисто-серебряный свет, блеснувший у правого глаза. Думая, что это вспыхнули внутренние огни, я закрыла глаза, чтобы их лучше разглядеть, но свет исчез. Открыв их снова, увидела этот же свет, но на этот раз он был на расстоянии поларшина от правого глаза и имел определенное очертание столбика, слегка сужающегося кверху. Высота его была вершка 3-3,5. Свет ровный и мягкий, переводя глаза в сторону, чтобы исследовать причину этого явления, заметила еще одну вспышку более золотистого света под правым глазом, и в то же время светящийся круг третьего глаза в средостении вспыхнул ярче обычного и как бы расширился в объеме. Попробовала дотронуться рукой до этого свечения и не ощутила ни малейшего нагревания и не смогла закрыть его рукою. Простояв минуты две без движения, столбик исчез, но не прошло и 5 минут, как он снова появился, но уже меньших размеров, вершка 2 с небольшим. Подняла голову с подушки и слегка приподнялась на локте, чтобы лучше рассмотреть его, и в то же время столбик, стоявший на том же месте, что и раньше, опустился на мою грудь. Но как только я опустилась на подушку, столбик стремительно занял прежнее положение. Это повторилось несколько раз. Снова провела рукою по столбику, и на этот раз ясно увидела черное очертание пальца на фоне свечения. Скоро стала замечать уменьшение столбика, и он даже стал двоиться и окружаться черным ободком. Явление это продолжалось минут 20. 1569, 25 апреля. Кристалл материи Люциды может быть лишь редко показан в такую величину, как видела Урусвати. Имя матери друидов было Вайдегунда. Где это было? На Рейне, около Кёльна. Какой обруч был на голове? Обруч с одним камнем, синим. Ночью у меня сложилась фраза «Запомни, от чего ты удалилась от нас». Формула неверна, не удалилась, но приблизилась с каждым новым познанием энергии. Агни-йога есть следствие прежних накоплений. Но почему жизнь началась в таких обычных условиях? Нужно было пройти жизнь современности. Не укажет ли владыка, где останавливалось мое восхождение, или, вернее, указать негодное воплощение? Не вижу, ибо ступени, чтобы назваться матерью Агни-йоги, соизмеримы. Уже давно учитель указал, что у меня было одно мужское воплощение, Вьянина Удрала, а затем было сказано, что я никогда не была мужчиной. Это было женское воплощение, проведшее жизнь под видом мужчины. Почему? Хотела быть жрецом в IV веке до Рождества Христова. Культ солнца – не падение.